Глава 8. Несмотря на эмоциональные потрясения, проспала я ночь очень крепко и без сновидений. Страхи, которые в сумерках выросли до размеров великана, утром съежились и стали не больше воробья. Эта ночь, рисуя тенями, создает монстров, которые дневным светом стираются, будто ластиком. Сейчас, думая о случившемся на фабрике, я не испытывала ужаса. Напротив, мне даже было немного смешно. Я подтрунивала над собственной пугливостью. Ведь та фигура, что мне привиделась, скорее всего, являлась игрой моего воображения. У страха глаза велики. Ну, право, кто мог находиться в заброшенном здании? Никого там не было. Никого. Мне стало жаль утерянного мобильного. Но все же, пусть я и посмеивалась все утро над своим испугом, возвращаться на фабрику ради того, чтобы поискать там телефон, я не решалась. По крайней мере, в одиночестве. Разве что попрошу о помощи старика Хуана. Мобильный мне был необходим, в нем остались многие контакты. Вчера я не стала рассказывать соседям о своих приключениях, отговорившись тем, что немного заблудилась и потому разволновалась. Не знаю, поверили ли они мне или просто сделали вид, но эту тему больше не поднимали. Кармен пригласила меня составить им компанию за ужином, и я согласилась. Приготовленные на гриле свежие овощи, сладковатый сочный лук, зеленый и красный перец, цукини и дольки картофеля и свиные ребрышки оказались великолепны. А еще великолепнее было ароматное вино, которое Хуан щедро подливал мне. И хоть я и выпила 2 бокала, не почувствовала даже легкого опьянения. Мы говорили на отвлеченные темы, в основном рассказывали о своих семьях. Я о родителях, Кармен о своем сыне и внуке. В какой-то момент наш разговор коснулся поселка, и я, упомянув о том, что ходила на фотовыставку, поинтересовалась, не знакома ли Кармен с некой Пилар Морено Гомес, женщиной, подарившей библиотеке фотографию. Кармен задумалась, но потом сказала, что знакомых Пилар в этом поселке у нее нет. «Кстати, ты спрашивала о доме!» – воскликнула моя соседка. Я разволновалась, предвкушая занимательный рассказ. «Много узнать мне не удалось, не обольщайся!» – остудила она мой пыл, убирая со стола остатки ужина и выставляя печенье и шоколадные конфеты. Но потому, как блестели у нее глаза, стало понятно, что кое-что интересное она для меня приготовила. Со слов Кармен, здесь когда-то жила старая вдова Кристина Родригес Паласиос. И после ее смерти дом 7-8 лет простоял пустым. Когда-то, очень давно, Кристина была замужем за неким Рамоном Сербера. Он, будучи старше жены, умер в начале 80-х, в возрасте 75 лет. Кристине тогда, говорят, едва исполнилось 50. Детей у супругов не было. Замуж Кристина больше не выходила, так и прожила в одиночестве до самой смерти. Фамилия ее мужа – Сербера, известна в поселке. Его семья была довольно состоятельная. Им принадлежала фабрика стекла, которая стоит заброшенной уже много лет. Я поблагодарила Кармен за интересный рассказ, записала на всякий случай на листочке названные имена и решила, что сама поищу в библиотеке информацию о фабрике и семье, ею владевшей. В тот момент мне подумалось, что Петр отправил меня сюда ради того, чтобы я расследовала эту историю. Почему мне так подумалось, не знаю. Интуиция. Еще я спросила Кармен об этом Петре, как он выглядел, жил ли в доме, в котором поселил меня, как долго пробыл в поселке. Соседка описала моего благодетеля так же, как Савелий. Ответила, что Петр в доме не жил, а где останавливался, она не знает. Что видела она его лишь один раз. Он попросил ее об услуге, заплатил и тут же уехал. Правда, Кармен припомнила, что 3 месяца назад в доме ненадолго, на пару дней, останавливалась молодая пара – девушка и парень. Иностранцы. Из какой страны они были, как их звали и откуда у них были ключи от дома, Кармен не знала, так как не общалась с ними. «В мае. Да, точно, в мае», – вспомнила она. «Занятно. Кто это еще такие?» Сейчас, завтракая кофе и свежим багетом, купленным в булочной рядом с домом, я мысленно составляла план на день. Прежде всего, нужно заняться поиском информации о семье, владевшей фабрикой, и о самой фабрике стекла. Не зря она снилась мне и вот предстала воочию. Не зря. После недолгих раздумий я переоделась в яркий сарафан, который успел отвисеться и разгладиться, так что необходимость в утюге отпала. Взяла ноутбук и вышла за калитку. Старая фабрика пустыми окнами отрешенно взирала на припаркованные возле ворот машины. Солнечный свет безжалостно высвечивал трещины-морщины на ее фасаде, старческие пигментные пятна, темные дыры, образовавшиеся на месте вывалившихся кирпичей. Беззубая парализованная старуха – вот кто она в дневном свете, вызывающая жалость, брезгливость, но никак не страх. Я бодро прошла мимо, завернула за угол, приостановившись у деревянных ворот, борясь с искушением коснуться рукой потемневшей рассохшейся древесины, чтобы проверить, на самом ли деле створки не заперты. В помещении фабрики где-то на полу должен валяться мой телефон. Сходить за ним сейчас. Я уже почти отважилась, но в последний момент передумала. Лучше дождаться темноты, чтобы не привлекать внимание прохожих. Да еще попросить, как и планировала, помощи Хуана. По дороге я думала об услышанной вчера истории. Как хорошо, что я записала имена. В сложных двойных испанских фамилиях я запуталась еще во время рассказа «Кармен». Мексиканский сериал какой-то, ей-богу. Задумавшись, я проскочила библиотеку и очнулась уже в конце поселка, возле того бара, в котором проходил вчера музыкальный фестиваль. Случайность? Все дома в поселке выстроились в линию, и ничего удивительного в том, что я опять пришла сюда. Но вместо того, чтобы признать свою рассеянность и повернуть обратно, я толкнула дверь и вошла в бар. Почему бы не выпить чего-нибудь прохладительного? Впрочем, я могла придумать тысячу невинных причин, оправдывающих мой порыв. Внезапно возникший голод или жажду. Или то, что мне понравился антураж. Что я надеюсь встретить тут вчерашнюю компанию. Эти отговорки казались похожими на правду, но все же являлись ложью. Что может быть нелепее вранья себе? Да-да, я пришла сюда, потому что мне захотелось освежить впечатление от вчерашнего вечера, услышать завороживший меня голос. Пусть и только в воспоминаниях. И может подслушать, как бармен, работавший вчера, делится впечатлениями с коллегой, а вдруг ему нравится группа «Стеклянный кот», и более того, он знаком с ее солистом. Мечты, мечты. Невинные, наивные, как у семиклассницы. Конечно же, бармен был другой. Неудивительно, ведь вчерашний отработал ночную смену. Никого из знакомых, а кого я надеялась встретить? Неужто самого солиста, мирно попивающего кофе? Не ври сама себе, будто это не так. В баре не обнаружилось. Два работяги со стройки, незнакомая пожилая сеньора, завтракающая круассанами, молодой человек, читающий за кофе утреннюю газету. И все. Я сделала заказ и заняла столик у окна. Попивая апельсиновый сок, я осмелилась на невинные мечты о том, как бы поступила, если бы заинтересовавший. Нет-нет, ничего романтического, просто заинтересовавший, и только. Меня парень оказался бы тут. Задала бы какой-нибудь вопрос? Разглядывала бы молча и украдкой? Или, напротив, отвернулась и сделала вид для самой себя, что он мне вовсе не интересен? Сок закончился куда быстрее, чем я придумала модель поведения в подобной ситуации. Скорее всего, я бы так и сидела, отвернувшись к окну, отпивая нервными глотками сок. И ничего больше. «Привет, ты классно поешь, давай дружить?» Идиотское решение. «Привет, у тебя не занято?» Еще более глупая ситуация в свете того, что пустых столиков полным-полно. Хуже только варианты «Привет, мы случайно раньше не встречались» и «Здравствуйте, я туристка, я заблудилась, не подскажете ли дорогу?» Глупо. Я расплатилась и вышла. В библиотеке, несмотря на летний каникулярный месяц, было достаточно посетителей. Я не стала задерживаться в читальном зале, поиск материалов по истории фабрики решила отложить на потом, а прошла сразу в помещение, где можно было подключиться к интернету. К счастью, один из столов все еще был свободен, и я заняла его. Корреспонденция от Петра не поступала. Но зато в ящике оказалось письмо от мамы, присланное с ее рабочего имейла. «Дочь, я надеюсь, что сейчас у меня хватит решительности дописать это письмо, которое я начинаю уже в четвертый раз и удаляю после пары абзацев. Я загадала, если меня не отвлекут по рабочим вопросам, если я допишу его до конца, то отправлю тебе. Мы всегда были с тобой близки. Делились женскими секретами, переживаниями, планами, обращались друг к другу за советами, как задушевные подруги. Спасибо тебе, дочь, за то, что ты оставалась со мной откровенной. Я же испытываю вину за то, что скрыла самую главную тайну, которая выжигает мне сердце уже 27 лет и которую ты имеешь полное право знать. Она известна моему мужу, родственникам, и только от тебя, самого родного и близкого человека, я ее скрывала. Я не могла говорить на эту тему, и как знать, если бы не твой вопрос, вероятно, никогда не открыла этот секрет. Прости. Я знаю, как ты любишь человека, которого считаешь своим отцом. Только поэтому, чтобы не вносить разлад в твою жизнь, я молчала. Прости и за то, что открываю тебе такую важную вещь не при личном разговоре, а малодушно прибегая к переписке. Но порой сложно произнести необходимые слова. Ты просила рассказать о твоем отце, биологическом. Хотя странно писать это слово «биологический». Оно какое-то неправильное, искусственное, вызывающее ассоциации с чем-то просчитанным, научным, выверенным, отобранным. Как можно употреблять его, когда речь пойдет о любимом человеке? Любимом. Раскатываю это слово на языке, оно сладкое, как карамель. Любимом. Тихо произношу его вслух, оно звучит, как музыка, как звон колокольчиков. Любимый. Ты – дитя любви, моя любимая девочка. Его звали Алехандро. Алехандро Сербера. Алекс, как обращались к нему друзья. Саша. Более привычная, мягкая, интимная, как называла его я. Ну вот, теперь ты знаешь его имя. Что касается нашей истории, начну ее с твоего деда, моего отца. Ты помнишь его? Ту домостроевскую строгость, в которой дед воспитывал не только тебя, но и меня, уже взрослую состоявшуюся женщину, мать дочери-подростка, мужнюю жену. Он звонил мне в 9 вечера, интересовался, где ты находишься. И если, не дай бог, ты еще в это время засиживалась у подружек, устраивал такой разнос, будто это мне, а не тебе было 15 лет. С кем, куда, почему, зачем? Ты, помню, здорово обижалась на него за такой контроль. Частенько ссорилась с отцом по этому поводу. Кричала, чтобы он оставил тебя в покое. Я отстаивала твою свободу, словно возвращалась в годы своей юности, в то время, когда мне не хватало смелости на открытый протест. Я боялась своего отца, а он боялся за мою честь. За мной с юного возраста ходили мальчики, и мой отец опасался, что я слишком рано отдамся соблазнам. Поэтому он запугивал и контролировал меня, прогонял моих поклонников, говорил им обо мне гадости, а мне – о них. Делал он это все не для того, чтобы оградить меня от неприятностей, а из-за своей эгоистичной любви и отцовской ревности. Я росла слишком робкой девушкой, не радуясь собственной привлекательности. Иногда я думала, что если бы родилась дурнушкой, мне бы жилось куда проще. Тогда я еще не понимала, что дело вовсе не во мне, а в отце. Но, как бы там ни было, я прочно заучила его урок. Любовь – это грех, грязь, боль и страдания. Проказа. Окруженная поклонниками, я тем не менее оставалась одинокой. Подруги и молодые люди считали меня неэмоциональной гордячкой, холодной, как рыба. Наверное, тебе странно слышать такие слова от матери, которую ты знаешь как довольно уверенную в себе привлекательную женщину. Во многом это заслуга человека, с которым я состою в счастливом браке вот уже более 27 лет, который вырастил и воспитал тебя как родную дочь. Он подарил мне много солнечных дней. Но все же самое большое счастье в жизни мне подарил твой родной отец, любовь и тебя. Мы познакомились с ним на домашнем празднике, устроенном в честь окончания института одним из моих сокурсников. Торжественная церемония вручения дипломов и небольшой банкет прошли в институте, но мы решили продолжить отмечание в более тесной и теплой компании. Я не хотела идти, знала, что дома меня ожидают родители. С поздравлениями и празднично накрытым столом. Но поддалась на чьи-то уговоры заскочить на минуточку. И там увидела его. Алекса. Сашу. Знаешь, до этой встречи я прочла много романов. Тайком от отца, конечно. Если бы он узнал, что я читаю развратные книжонки, к которым он относил даже классические произведения только на основании того, что в них описывались отношения между мужчиной и женщиной, крупного скандала было бы не избежать. Под контролем отца я читала книги о Второй мировой войне, трудовых подвигах советского народа, о комсомольцах и БАМе. А романы о любви мне тайно подсовывала моя мама. Так вот, возвращаясь к ним, книгам, в романах возникающая любовь описывалась как искра, молния, электричество и прочими эпитетами. Не знаю, может быть, любовные романы пишут бывшие физики. Я не физик и не романистка. Поэтому описать то, что происходило между нами в тот первый час знакомства, очень сложно. Не было молнии, искры или еще чего-то там. Не было химии. А было понимание в первое же мгновение, что передо мной стоит хорошо знакомый мне человек. «Мы знакомы?» — спросила я его. «Нет», — ответил он, — «но я тебя уже давно жду». Так просто. И я поверила ему, вложила свою ладонь в его, будто делала это каждый день. Согласилась с ним уйти, еще даже не сняв туфель, не поприветствовав своих сокурсников. Мы провели вместе 48 часов. Очень мало. Впрочем, для того, чтобы насытиться его обществом, мне казалось бы мало и 48 жизней. Твой отец не был красавцем, но в нем чувствовалось бездна обаяния. Все мои принципы и страхи, все страхи и принципы моего отца растворились без следа в этих 48 часах. Я забыла о семье, о том, что по возвращении меня ожидает наказание. Это были мои самые важные, самые счастливые 48 часов в жизни, не считая той минуты, когда ты появилась на свет. С тобой мое счастье вернулось, с тобой будто возродился мой любимый. Его уже 28 лет как нет на свете. Те 48 часов, о которых я тебе рассказала, были его последними. Слабое утешение, но я находила некоторое успокоение, думая о том, что умер он счастливым. Не знаю точно, что произошло, мне сказали, что это был несчастный случай. Что я могу рассказать тебе дальше? Очень жаль, что у меня не сохранилось фотографии твоего отца, чтобы я могла тебе его показать. Но ты очень похожа на него. У тебя его глаза, зеленые, большие. Его лицо, его улыбка, даже нос ты морщишь совсем как он. Алекс немного успел рассказать о себе. Лишь то, что его отец – испанец, высланный в Союз в детском возрасте как ребенок войны. Он всю жизнь прожил в Москве и лишь незадолго до нашего с Алехандро знакомства смог съездить на родину. Мне так и не удалось узнать его семью. На память об Алехандро мне осталась маленькая фигурка, которую я подарю тебе, когда ты вернешься из поездки. Вот и все, что я могу рассказать тебе о твоем отце. Немного, увы. Что еще? Человек, за которого я вышла замуж, учился вместе со мной и был влюблен в меня с первого курса. Слишком скромный, чтобы выразить свои чувства. Он протянул мне руку помощи тогда, когда мой отец со скандалом выгнал меня из дома после тех 48 часов. Человек, за которого я вышла замуж, обнаружил меня рыдающей на лавочке во дворе дома. Отвел к себе, уступил свою комнату. А когда стало известно о гибели Алехандро, отправился к моему отцу и признался, что это он провел со мной те 48 часов. Я выходила за него замуж, уже зная, что осталась беременной от Алехандро. Но человека, бравшего меня в жены, это не смутило. Это будет мой ребенок, наш. Я воспитаю его как своего сына или дочь. Так и вышло. Твой приемный отец искренне тебя любит. Вчера мы долго с ним разговаривали и вместе решили, что тебе нужно рассказать эту историю. Ты сказала мне, что твои чувства к человеку, которого ты всю жизнь считала своим отцом, не изменятся. Я очень надеюсь на это. Он святой. Забавно, Ты упомянула в телефонном разговоре название поселка, в котором сейчас находишься. Санрок. О нем рассказывал Алехандро. В том поселке его дед родился и прожил до того дня, когда его ребенком увезли в Советский Союз. Совпадение? Не знаю. Ты так и не открыла мне, кто проговорился тебе о нашем семейном секрете. Вот и все, моя дочь. Надеюсь, ты поймешь меня и простишь. Береги себя. Я сидела, сжав пальцами виски, и бессмысленно глядела на клавиатуру ноутбука. В голове шумело, словно в ней сбились какие-то настройки. Впрочем, так и было. Сбилась привычная чистота в моей жизни. Я еще не знала, как реагировать на это письмо. Мозг не включился. Эмоции тоже валялись в нокауте. Не знаю, что меня вышибло одним ударом. Неожиданность маминых признаний или то, что история выглядела не совсем жизненной. Я ожидала куда более приземленного объяснения. Скажем, что у мамы случился, так и быть, студенческий роман, но молодой человек ее поматросил и бросил. Наверное, такую историю я восприняла бы куда спокойней. Мамин рассказ показался мне из разряда сказов о геройски погибших отцах-летчиках или капитанах-ледоколов, застрявших во льдах. В общем, тех баек, которыми удовлетворяют любопытство своих детей матери-одиночки. И все же я поверила. Мне наконец-то стал понятен смысл собственных детских снов, в которых я путешествовала в счастливую страну. Зов крови, зов генов. Как бы пафосно это ни звучало. Мне опять вспомнился Петр, который направил меня в Санрок. Кто он? Что ему известно обо мне? Какой цели он добивается? «Я работаю на одного человека», — написал он. Возможно, Петр действительно лишь исполнитель. Тогда кто же заказчик? Что, если дед, мой испанский дед, еще жив? И вдруг он вернулся-таки на родину и теперь живет в этом поселке. Хотелось бы с ним встретиться. Мексиканский сериал какой-то. Я грустно усмехнулась, и в этот момент ко мне кто-то обратился. «Простите, если у вас не занято. Я могу присесть?» «Да, да, конечно», — ответила я и, не взглянув на человека, убрала с соседнего стула сумку для ноутбука. «Спасибо». Только тогда я посмотрела на него. Просто из вежливого интереса. Первое, что заметила — татуировку на смуглом плече в виде свернувшейся пантеры. Точно такую же, как видела в одном из своих снов. Но не успела я удивиться очередному совпадению, как поняла. Рядом со мной тот самый молодой человек, голосом которого я очаровалась, за чьими поцелуями подглядывала вчера, тот, кого желала увидеть сегодня утром в кафе. Дела. Но странно то, что еще утром, думая о нем, я волновалась. Теперь же не испытала ровно ничего, разве что секундное удивление. В эту минуту меня куда больше занимало мамино письмо. Я подумала, что надо бы выйти на улицу и позвонить ей, сказать, что прочитала ее рассказ, и поблагодарить за откровенность. Но вспомнила, что потеряла вчера телефон на фабрике. Еще одна мысль, ускользающая, неуловимая, как маленькая юркая рыбка, не давала мне покоя. Что-то в письме меня зацепило, какая-то деталь, которая показалась мне важной, но которую я упустила сразу же. Что-то... «Вы в порядке?» — спросил меня мой сосед. Я встрепенулась и подняла на него глаза. «Да, а что?» «Нет, ничего, просто подумал, что вас что-то сильно расстроило или обеспокоило». А улыбка у него приятная, располагающая. И лицо симпатичное. Только глаза неожидаемо темно-карие, а бутылочного цвета. «Со мной действительно все в порядке», — улыбнулась я в ответ. «Спасибо за беспокойство». Молодой человек молча развел руками и вновь уткнулся в монитор ноутбука. Стараясь не шуметь, я встала, убрала компьютер в сумку, перекинула ремень через плечо и, вежливо попрощавшись с парнем, ушла. Во власти мыслей я отправилась бесцельно бродить по улице. Но когда я уже удалилась от библиотеки на значительное расстояние, остановилась так резко, будто наткнулась на препятствие. К Какой-то мужчина, шедший за мной, чуть не налетел на меня. Я извинилась, он с улыбкой кивнул и продолжил свой путь. Я остановилась, потому что поняла, что именно зацепило меня в письме мамы. Фамилия. Фамилия моего настоящего отца совпадала с фамилией семьи, владеющей фабрикой. Сербера. Конечно, это могло оказаться и простым совпадением, но интуитивно я чувствовала, что должна быть какая-то связь. Поселок слишком маленький, а фамилия не самая распространенная. Может статься, что по линии отца я имею отношение к этой семье. Я развернулась обратно к библиотеке. Мамино письмо сбило все планы. Я совершенно забыла о том, что собиралась написать Петру, а потом поискать в читальном зале газеты, книги, документы, которые бы рассказали мне больше об этом поселке и, в частности, о фабрике. Теперь мне куда сильнее хотелось узнать о семье, ею владевшей. Я вошла в автоматические стеклянные двери библиотеки. С наслаждением окунулась в прохладный воздух и поднялась в зал, который недавно покинула. Молодой человек с татуировкой в виде пантеры на плече продолжал все так же сидеть, уткнувшись в ноутбук. Я приблизилась к столу и остановилась. Сумасшедшее решение, пугающее своей смелостью и окрашивающее щеки румянцем волнения, возникло спонтанно. Я сделала вдох, как перед прыжком в воду, и, ощущая себя семиклассницей, впервые отважившейся пригласить на белый танец незнакомого мальчика, произнесла: «Простите». «Если он откажет, в этом не будет ничего удивительного и ничего страшного. Ни конец света, ни конец». Молодой человек поднял голову и посмотрел на меня вопросительно. Глаза его, показавшиеся мне непрозрачного бутылочного цвета, когда парень был повернут спиной к окну, теперь, когда свет падал ему в лицо, оказались светлыми, серо-зелеными. Светлые глаза в окружении густых смоляных ресниц. Что может быть красивее такого контраста? Чеканный профиль, модная бородка, которая ему очень шла, майка, обтягивающая торс, пантера на накачанном плече, светлые джинсы, прорванные на загорелых коленях. И все это в сочетании с божественным голосом. Было отчего потерять голову. Пауза оказалась слишком затянувшейся. Я спохватилась и, стараясь абстрагироваться от внешней привлекательности молодого человека, продолжила. «Мне не хотелось бы вам мешать, но у меня возник к вам вопрос, очень для меня важный». Парень приподнял одну бровь, выражая заинтересованность. «Вопрос связан с одной из ваших песен. Наверное, вы подумаете, что я одна из ваших поклонниц, использующих любой повод для знакомства с вами». Я произнесла последнюю фразу нарочито шутливым тоном и с улыбкой. Молодой человек тоже улыбнулся в ответ и подпер кулаком щеку, глядя на меня снизу вверх своими изумительными глазами. «Не буду вас обманывать, это не совсем так, то есть ваши песни мне нравятся, и как вы поете тоже. Но вопрос связан с одной запутанной историей, в которую я попала. Это семейное дело, да простит мне мама спекуляцию ее рассказом. Мне кажется, именно вы помогли бы мне разобраться с некоторыми моментами». Я говорила первое, что придет в голову, осознавая, что в его глазах наверняка выгляжу нелепо. Но парень вдруг рассмеялся и притворно вздохнул. «Как жаль, что вы не одна из поклонниц, потому что способ привлечь внимание, избранный вами, довольно интересен. Заинтриговали. Как вас зовут?» «Анна». «Анна, а что, если мы выпьем кофе и спокойно поговорим?» «С удовольствием». Мы вышли на улицу и заняли один из столиков, выставленных прямо на узкий тротуар, в первом же за библиотекой кафе. Я заказала апельсиновый сок, а молодой человек, представившийся Раулем, кофе со льдом. «Это странная история», — начала я, намеренно стараясь не встречаться с ним взглядом, чтобы не отвлекаться на посторонние мысли, в которые погружали его глаза омуты. «Даже не знаю, с чего начать. Наверное, с того, что я русская, приехала пару дней назад из Москвы». «Русская?» — перебил Рауль удивленно. «У меня мелькнуло подозрение, что ты иностранка, потому что внешностью ты несколько отличаешься от наших девушек. Но ты говоришь так чисто и правильно, что я все же принял тебя за местную». «Спасибо», — улыбнулась я. «Испанский для меня второй язык, изучаю его с детства, плюс работаю переводчицей». Но испанская кровь во мне тоже есть, оказывается. Узнала я об этом сегодня из письма, полученного от мамы. Но я к этому еще подойду. Официантка принесла заказ. Я сделала паузу, чтобы обуздать мысли, которые вели себя своенравно, словно дикие жеребцы, скакали, волновались, разбегались. Но не в Рауле уже было дело. Сейчас я, постаравшись абстрагироваться от его внешней привлекательности и воспоминаний о голосе, думала лишь о том, чтобы ввести в курс дела незнакомого человека, от которого надеялась получить часть пазлов для моей зияющей дырами картины, передать все так, чтобы история не выглядела придуманной и излишне сериальной. Я посмотрела, как Рауль размешивал сахар в принесенном кофе, а затем перелил горячий напиток из маленькой кофейной чашки в бокал, наполненный кубиками льда. Сделала глоток сока и вернулась к рассказу. Все началось с того, что я получила странный заказ – перевести слова песни. Он слушал меня внимательно, ни разу не перебил, лишь иногда отпивал маленькими глотками свой кофе и вскидывал бровь, если его что-то удивляло. Идеальный слушатель. Я больше не нервничала в его обществе, напротив, расслабилась и рассказала обо всем, даже о мамином письме. Только о вчерашнем ночном происшествии на фабрике умолчала, как не стала пересказывать и сны. Это показалось мне лишними деталями, которые бы лишали рассказ правдоподобности и возводили бы его в разряд фантастических. «Интересно», — сказал Рауль после того, как я закончила. Одним глотком допил кофе и вдруг, пристально посмотрев мне в глаза, задал тот вопрос, который поставил меня в тупик, но оказался в этой ситуации действительно уместным. Его вопрос оказался стержнем, на который предстояло нанизать все те происшествия бусины, которые я, оказывается, держала в ладони и сейчас беспорядочно высыпала на стол. «Анна, а какова цель твоих поисков? Кем ты являешься в этой истории? Играешь ли ты по своим правилам или тобой кто-то управляет?» «Действительно. Увлекшись игрой, я позабыла о своих первоначальных опасениях, ведь и мне казалось, будто мной управляют. Моя цель – разобраться в том, что происходит», – ответила я, хотя это, наверное, не самое главное. «Сейчас, после того, как я прочитала мамино письмо, мне необходимо узнать всю историю. Ради мамы и ради себя. А вдруг мой дед еще жив? Мне бы хотелось с ним познакомиться. Может, он даже не знает, что у него есть внучка». «Или напротив, уже знает», — задумчиво проговорил Рауль. «Что ты хочешь этим сказать?» — встрепенулась я и от волнения чуть не опрокинула стакан с остатками сока. «Просто предположение», — пожал Рауль плечами и напомнил. «У тебя был ко мне какой-то вопрос». «Да, прости, я отнимаю твое время. Но эта песня, которую мне прислали, существовала раньше, и ты ее просто перепел. Или она твоя?» «Моя. Написанная недавно. В основу легла история, случившаяся в наших местах. Очень романтичная, она как-то сама собой сложилась в песню. Вот эта история меня и интересует. Она довольно известна в поселке», — начал Рауль, отставляя пустой стакан из-под кофе. «Расскажу то, что знаю. Но если тебя заинтересуют подробности, могу расспросить у моей матери. Сама трагедия произошла накануне гражданской войны, но берет начало несколькими годами раньше. Наверное, ты уже видела заброшенную фабрику в конце поселка». «Да, я остановилась в доме, находящемся неподалеку». «Уж не в доме ли, носящем имя Пипиты?» — вдруг усмехнулся парень и, поставив локти на стол, подпер кулаками подбородок. На лице его отражалось любопытство, похожее на любопытство школьника, предвкушающего демонстрацию занятного опыта. «Да, в том самом, а что?» Рауль вновь усмехнулся и покачал головой. «Так я и подумал. И как? Не страшно?» «Что ты имеешь в виду?» – насторожилась я. «Говорят, что в доме иногда появляется призрак одной из его хозяек, Анны Марии. Сказки, конечно. Какие призраки в наше время?» – рассмеялся Рауль. «Мне же, если честно, стало не по себе. Как я уже сказал, история началась несколькими годами раньше гражданской войны, и связана она с семьей владельца фабрики, Луиса Сербера. Эта семья обладала достаточными средствами. Фабрика стекла, построенная в конце 19-го столетия еще отцом Луиса, в начале 20 века приносила хороший доход. У Луиса было два сына – младший Рамон и старший Хаймы. Братья между собой отлично ладили. Тем более, что разница в возрасте между ними казалась незначительной – год или два. Так что росли они практически как близнецы. Но когда братьям исполнилось по 20 с чем-то лет, между ними пробежала кошка. Вернее, женщина с кошачьими глазами. Я невольно улыбнулась, услышав песенное сравнение. На какой-то момент мне показалось, будто Рауль пересказывает не легенду, а собственную песню. В дом Сербера на работу помощницей по хозяйству поступила молодая девушка, приехавшая из Галисии. Попасть в состоятельную семью было не так просто, но девушка пришла по рекомендации своей тетки, проживающей в этом поселке и хорошо знавшей Сербера. Девушку звали Анной Марией. Была она молода и очень красива. «Я знаю, чуть не вырвалась у меня. Я видела ее в своих снах-видениях и на фотографии на выставке в библиотеке». В общем, история банальна. Оба брата влюбились в девушку. Естественно, родители воспротивились тому, чтобы дети выбрали бедную невесту. Но оба брата были так увлечены Анной Марией, что и слушать не хотели никакие доводы. Отношения между братьями тоже ухудшились, став соперническими. Отец молодых людей, видя, что уговорами не поможешь, прибегнул к угрозе. Заявил, что лишит наследства того сына, который женится на Анне Марии. «Бедная девушка вырвалась у меня. Представляю, что она перенесла». «Мне представить сложнее», – пошутил Рауль с улыбкой. «Я не был на ее месте. Отцовская угроза подействовала лишь на одного брата, старшего. А младший, Рамон, оказался упрямым. Или просто любил девушку так, что ради нее пошел на разрыв с семьей. К слову, Анна Мария из двоих братьев тоже выбрала Рамона, так что их чувство оказалось взаимным. Рамон женился на бесприданнице, а его отец исполнил угрозу. Выгнал сына с женой из дома и лишил наследства». «Жестоко. А что же мать не вмешалась?» – возмутилась я. «Может, и вмешалась, но не нашла слов, чтобы образумить мужа. Или просто не пожелала идти против него. Рамона с Анной Марией приютила старая няня братьев, Пеппа, в том самом доме, в котором ты остановилась. Через год она умерла, и так как собственных детей у нее не было, оставила дом Рамону. Через несколько лет у молодых родился сын. Но тут грянула трагедия. Говорят, что Анна Мария изменила мужу с его старшим братом-фабрикантом, с Хаймы. И когда обманутый Рамон об этом узнал, он в ярости зарезал и жену, и брата прямо на фабрике, где застал их вместе. Потом сам Рамон исчез. Как говорили, примкнул к республиканцам. Ребенок, сын, тоже пропал, и больше о нем не слышали. Погиб ли он? Был ли отправлен в более безопасные страны вместе с другими детьми войны в тот период, когда республика пала, я не знаю. Я слышала от соседей, что Рамон прожил в доме, носящем имя его няньки, где-то до 80-х годов. Да, он вернулся после долгого отсутствия. Побывал на войне, потом, как говорят, и в тюрьме, затем вернулся, женился и прожил в поселке еще много лет. Вот такая история. Как я уже упоминал, моя мать знает больше. Можно спросить у нее? Да, спасибо. Мне бы хотелось узнать о семье Сербера. Не знаю, совпадение или нет, но мама написала, что фамилия моего настоящего отца была Сербера. Ого! Удивленно воскликнул Рауль. А мой дед, по словам мамы, был родом из этого поселка. «Стоп!» – хлопнул ладонями по столу Рауль, так что столик покачнулся. «Думаешь, тот пропавший ребенок Рамона и Анны Марии твой дед?» «Это не доказано», – усмехнулась я. «Просто предположение. Вот я и хочу выяснить все, что смогу». «Ладно, постараюсь тебе помочь. Говоришь, что остановилась в доме Пепиты?» «Да». «Найду тебя. Кстати, видела объявление, что в библиотеке проходит выставка старых фотографий. Может, тебе пригодится». «Видела», – улыбнулась я. Обратила внимание на снимок Анны Марии. Очень красивая девушка. «А, это моя мать фотографию принесла». «Твоя мама?» Настала моя очередь удивляться. «Надо же! Не зная, с чего начать, я думала разыскать Пилар Морено Гомес, чтобы расспросить ее о снимке». «Мир – это платок», – рассмеялся Рауль. «Мы, русские, говорим, что мир тесен, но смысл тот же». «Особенность маленьких поселков, где все друг друга знают и где потеряться очень сложно. Хочешь что-либо выяснить, расспроси едва ли не первого встречного. А фотография, которая тебя заинтересовала, хранилась в наших архивах, потому что моя семья имеет отношение к Анне Марии. Она в какой-то мере наша родственница. Ведь та тетушка, которая порекомендовала Анну Марию на работу в семью фабриканта, приходится мне прапрабабкой». «Ничего себе! Мир платок! Или как там вы, русские, говорите?» — с усмешкой напомнил Рауль. «Спасибо за рассказ. Ты мне помог. Остается только переварить информацию. Но мне еще хотелось бы выяснить, как ко мне попала твоя песня». «А вот это интересно и мне», — вздохнул Рауль. «Неизвестный пират? Может, записал на диктофон во время выступления?» «Не похоже, запись довольно чистая». «Да хочешь, я тебе покажу письмо. Нужно только войти в интернет». «Мы находимся неподалеку от библиотеки, думаю, можно будет поймать сигнал, и не возвращаясь в здание», — заметил молодой человек. Я торопливо вытащила ноутбук из сумки и включила его. Рауль оказался прав. Сигнал удалось поймать без проблем. Но когда я вошла в свой почтовый ящик, ахнула. В нем находилось лишь одно единственное письмо, присланное с того же адреса, с которого я получила имейл о моем отце. А так все: переписка с Петром, письмо мамы, сообщение от заказчиков — было удалено. «Что такое?» – встревожился Рауль, по моему лицу и восклицанию поняв, что что-то не так. «Кто-то взломал мой ящик и удалил всю переписку», — с несчастным видом пролепетала я и нажала на единственное письмо. «Говорили тебе, чтобы не лезла, куда тебя не просят. Немедленно возвращайся в Москву. Будешь излишне любопытный, там и останешься». «Анна?» Рауль неожиданно протянул руку через стол и накрыл мои пальцы ладонью. Тепло его рук немного привело меня в чувство. Я подняла на парня глаза. Но, видимо, выражение их не успокоило его, а еще больше напугало. «Анна, что случилось?» «Ничего, Рауль, ничего, все в порядке». «Обманываешь?» Я получила письмо с угрозой. «Но это уже мое дело. Спасибо тебе за помощь». Мне и так неловко за то, что я втянула незнакомого человека в свои проблемы. «Глупости, говоришь? Что за угроза?» Привстав, он попытался заглянуть в монитор моего ноутбука. По интонации его голоса, по встревоженно нахмуренным бровям, я поняла, что движет им отнюдь не любопытство. «Ничего не понимаю. Переведи, пожалуйста». Я вяло выполнила просьбу. «Это уже было? В Москве? Тебе угрожали?» Вот так же присылали анонимные письма, подбрасывали их, правда, домой в почтовый ящик. «Анна, если тебе нужна помощь, если страшно тут оставаться, постараюсь тебе помочь. У меня один друг работает в полиции, могу спросить у него совета». «Спасибо», — натянуто улыбнулась я. «Но, думаю, угрозы пока лишь на бумаге. Сомневаюсь, что мне могут навредить. Чувствую себя в Сан-Роке в большей безопасности, чем в Москве. Но все равно спасибо, ты очень отзывчивый парень». «Правильнее сказать, любопытный и общительный», — засмеялся он. «Ты меня очень заинтриговала своей историей. Это раз. Два, интересно было пообщаться с иностранкой. Возможно, дальней родственницей. И три. У тебя очень красивые глаза. Глаза кошки. Глаза Анны Марии». Я не успела ответить, потому что у Рауля зазвонил телефон. Он извинился передо мной и торопливо вытащил мобильный. «Привет, Ракель!» — с радостной улыбкой поприветствовал он звонившую. И мне подумалось, что позвонила ему та девушка, барабанщица, с которой я застала его вчера. Настроение, до этого радужное, как переливающийся на солнце мыльный пузырь, лопнуло. Когда Рауль окончил разговор, я первая, не дожидаясь, пока он скажет, что ему пора, попрощалась с ним, расплатилась за сок и отправилась домой. «Ракель». Так звали барабанщицу. Имя не менее сексуальное, чем ее игра, чем браслеты на ее запястьях, чем томный взгляд жгучий черных глаз, чем пирсинг-мушка над губой. Ракель и Рауль. Даже их имена звучат в унисон, как ее игра и его пение. Рауль и Ракель. С каким-то мазохистским наслаждением я осмаковала их имена, меняла их местами, но, как говорится, от перестановки мест сумма слагаемых не изменяется. У меня нет ее сексуальности. Моя игра на барабанах не доводит мужчин до экстаза. Я никогда не держала в руках даже барабанные палочки. Мой взгляд нельзя назвать роковым, моим движением недостает кошачьей плавности. И все те уроки аутотренинга, которые давала мне мама, оказались бессильными перед природной сексуальностью Ракель. Они не выдержали удара тяжелой артиллерии, скуксились, сдулись, стерлись в пыль. «Очнись! Проснись!» Проходя мимо здания фабрики, я подумала, что ничего страшного не случится, если я войду в помещение и поищу свой телефон. После письма мамы я чувствовала острую необходимость позвонить ей. Она наверняка ожидает звонка, а может, уже сама названивает и тревожится. Почему я не беру трубку? Я вернулась обратно за угол, приблизилась к деревянным воротам и толкнула их. Заперто. Причем так глухо, будто их не открывали добрый десяток лет. Между полом и дверями не было даже самого узкого зазора. Ворота словно вросли в землю. Но как же так? Ведь вчера открыть их не составляло труда. Стоило только притронуться. Я посильней налегла на дверь, толкнула ее плечом. Бесполезно. Все равно, что пытаться сдвинуть с места прочно засевший в землю валун. Но ведь я же была там. Это не могло мне присниться. Потерянный мобильный тому доказательство. Конечно, можно предположить, что я посеяла его где-то по дороге. А визит на фабрику мне привиделся. Хм, уснула по дороге? Намешали чего-нибудь галлюциногенного во вчерашний коктейль? Но мне в это не верилось. Мимо прошла какая-то парочка. Покосившись на меня, все еще топтавшуюся в растерянности перед воротами, девушка с молодым человеком переглянулись и хихикнули. К счастью, ничего не сказали, ушли. Наверное, я привлекала внимание. Я продолжила свой путь к дому, но подумала, что повторю попытку ночью. А вдруг эти загадочные ворота открываются лишь в темноте? Врата темени. Врата полуночи. Чем не название для триллера? И все же без связи оставаться нельзя. Для начала позвоню маме с переговорного пункта и сообщу, что у меня все в порядке. А потом куплю новый телефон и местную карточку. Правильное решение, но сейчас у меня не было сил возвращаться в поселок. Мне хотелось в тишину дома. Выпить сладкого чая, чтобы избавиться от горького привкуса, оставшегося после разговора Рауля с его девушкой, и воскресших воспоминаниях о подсмотренных поцелуях. Кажется, еще вчера я подумала о том, что можно очароваться человеком, лишь подсмотрев его жест, ласки, которую он дарит другой. Так вот, воспоминания об этом могут послужить хорошим противоядием от глупостей. И вправду глупость. Мне есть над чем подумать. Дома, выпив чашку сладкого чая, я принесла на кухню блокнот и ручку. Нужно записать все для наглядности, чтобы не запутаться в этом сериале с кучей иностранных имен и родственных связей. Никогда не любила мыльные оперы. И вот надо же, одна из них приключилась в моей жизни. Может, это какое-то реалити-шоу, а меня снимают скрытые камеры? Кто-то следит за каждым шагом, подкидывает новые загадки, по каплям сцеживает информацию, подстраивает встречи и декорирует все страшилками в виде приключений на фабрике, таинственно появляющимися фигурками и ножами. Или я попала в игру, устроенную персонально для меня, как, например, герой фильма «Игра». Может быть, на самом деле существует агентство по организации щекочущих нервы игр, и кто-то из близких, Арина, например, и родители, объединившись, заказал для меня такое персональное шоу. Ради того, чтобы я встряхнулась после развода. Это больше похоже на правду. Я даже, поддавшись порыву, обошла кухню, внимательно разглядывая стены и потолок в поисках замаскированных камер. но, посмеявшись над своим предположением, вернулась за стол, к раскрытому блокноту. «Даже если я героиня какого-то шоу, от меня ожидают действий. Пожалуй, распутаю этот клубок и без скудных подачек Петра, который не желает делиться информацией, будто найденным сокровищем. К черту такие сокровища!» Прежде всего, я разбила истории на три части, условно обозначив их как далекое прошлое, прошлое и настоящее. К далекому прошлому я отнесла рассказанное Раулем. Кратко, пользуясь не столько словами, сколько схемами, законспектировала услышанное на манер условия к задаче по генетике, используя стрелки и крестики. Значит, Анна Мария, дальняя родственница Рауля, вышла замуж за одного из сыновей владельца фабрики, Рамона Сербера, в связи с чем Рамону было отказано в наследстве. Пара поселилась в доме, в котором теперь остановилась я. Через несколько лет у них родился ребенок. Что с ним потом стало? Погиб или был отправлен в другую страну? В союз? Может ли он являться моим дедом? Я поставила тут знак вопроса, так как мои предположения оказались слишком смелыми и, увы, пока что бездоказательными. Далее легенда повествует, что Анна Мария изменила мужу с его братом, за что и поплатилась жизнью. Убийца, Рамон, не пощадивший и брата, на несколько лет пропадает, а потом вновь объявляется в поселке и женится. Детей от второго брака у него нет. Искал ли он своего первого ребенка? И что стало с фабрикой? Кому она перешла после его смерти? Далее прошлое, мамина история, в которой, возможно, и появляется тот самый пропавший сын Рамона и Анны Марии. Ну и, наконец, настоящее событие, в которое втянули меня. С одной стороны, кто-то меня направляет, заранее задав условия и место действия. Петр? Если он работает на моего деда, почему не приведет меня прямо к нему? Зачем отправил меня в Санрок безо всяких объяснений? Желает, чтобы я сама до всего докопалась? С другой стороны, кто-то еще, помимо Петра, имеет интерес к этой истории, но добивается от меня противоположных действий, а вернее бездействия. Чтобы я никуда не лезла. Плохо то, что, взломав мой ящик, этот недоброжелатель получил дополнительные карты. И как жаль, что я не запомнила электронный адрес Петра. Как я теперь ему буду писать? Черт, без телефона и оставленных в нем контактов. У меня отвратительная память на номера. Я даже не пыталась запоминать их. Зачем, когда вся информация хранится в телефонной книжке? За время пользования мобильными телефонами я еще ни разу не теряла их. Наверное, жаль, что не теряла, иначе была бы куда предусмотрительней и копировала бы контакты в блокнот. Счастье, что я помню номера мамы и Арины. Хоть с ними могу связаться. Немного отдохнув, я вновь вышла в поселок. Нашла переговорный пункт и позвонила вначале маме, а потом Арине. С мамой разговор вышел очень коротким. Я сообщила, что у меня все в порядке, но я потеряла телефон. Затем зашел разговор о письме. «Надеюсь, ты меня поймешь», — сказала мама после паузы. «И простишь за то, что не рассказала это раньше. Либо, напротив, простишь за то, что рассказала. Ма, а за эти годы ты ничего не слышала о моем настоящем деде, испанце?» «Нет», — сказала она. «На память о Саше мне остались ты и фигурка кошки». «Какой кошки?» — встрепенулась я. «Саша подарил мне стеклянную фигурку кошки. Сказал, что она досталась ему от отца, а тому в память о матери. Он носил ее постоянно, а даря рассказал мне, что эта фигурка оберегала его семью, а теперь будет ограждать от неприятностей и меня». «Мама, а как эта кошка попала ко мне?» «К тебе?» – удивилась мама. «Не знала, что она у тебя. Я ее искала, искала. Может, она случайно оказалась в одной из твоих сумок с вещами, когда ты переезжала в свою новую квартиру?» «Возможно». Вот и нет никакой тайны. История с фигуркой разрешилась просто и банально. Как жаль, что я не знала, что статуэтка принадлежала моему настоящему отцу. Я бы взяла ее с собой как талисман. Но поздно. Стеклянная кошка осталась в квартире на Щелковской. На прощание я пообещала маме, что буду осторожной. Куплю телефон и сообщу ей новый номер. Потом я позвонила Арине. Подруга рассказала, что Дуся в порядке. Привыкла и уже, похоже, не тоскует по мне и дому. Бедная. Один переезд, второй. Кошки тяжело переносят смену дома. Удрученно пробормотала я. Больше всего на свете желаю сейчас обнять свою пушистую любимицу. «Между прочим, твоя Дуся подсказала мне вчера одно мудрое решение», – торжественно объявила Арина. «Ну-ка, ну-ка», – заинтересовалась я. «Все очень просто. При выборе мужчин нужно прислушиваться к ее мнению. Я вспомнила, что Дуся не любила твоего бывшего мужа и оказалась права. Сволочью он оказался редкостный». «Ну, допустим, не такой уж редкостный», – вступилась я за Костю. «Хорошо, пусть не редкостный, но сволочью». «Главное, Дуся сразу раскусила его натуру. Жаль, что ты не придала этому значения. Так вот, я решила прислушиваться к советам Дуси. А началось все с того, что вчера Потап обидел твою чудесную кошку. Он впервые остался у меня ночевать и зарекомендовал себя самым худшим образом. В общем, я его выгнала». «Арина!» – вскрикнула я. «Ну что ты ахаешь? Что можно ожидать от человека, способного обидеть невинное животное?» Потом я вспомнила, что все мои бывшие не любили кошек. По разным причинам, но факт. И ни с кем отношения у меня так и не сложились. «Но не кошки же в этом виноваты», – осторожно заметила я. «Не кошки», – согласилась подруга. «Но как я могу строить отношения с людьми, не ладящими с кошками, тогда как я сама кошатница?» В общем, я подумала и решила, что следующий роман у меня будет лишь с человеком, который любит животных так же, как и я, и которому животные отвечают взаимностью. «Арина, я уже говорила, что у тебя логика, как у блондинки». «А кто я, по-твоему?» – не обиделась подруга. «В общем, Аня, не сочувствуй, а поздравь. Я свободна и опять в поиске. Правда, на этот раз уже я знаю, чего хочу». «Кота?» «Кота», – усмехнулась Арина, поняв мою игру слов. «Главное, чтобы не блудливый был и не гадил. А если серьезно, то мечтаю о таком мужчине, с которым бы могла завести кошку». «Ох, Арина, ты же ведь тоже слышала фразу «интуиция, как у кошки». К тому же эти животные считаются непростыми. Есть в них что-то такое дьявольское». Невольно вырвалось у меня. Вспомнилось, как вчера я попала в странную ситуацию на фабрике, в которую меня фактически заманил маленький невинный, такой уж невинный, котенок. «Ну прям уж дьявольское», — хмыкнула Арина. «Но нечто особенное в них есть, согласись». «Ага», — послушно подтвердила я, дабы прекратить этот абсурдный, на мой взгляд, разговор. «Когда возвращаешься?» — сменила тему подруга. Я ответила, что пока не знаю. Мы поболтали немного, но уже не о кошках и мужчинах. Хотя мужчины, испанские, мою подругу интересовали. Я передала Дусе привет и попрощалась. Ночью я спала беспокойно. Мне опять привиделся кошмар. В этом сне я не блуждала по опустевшим, полуразрушенным зданиям, а сразу оказалась в одном из цехов. В тусклом освещении я увидела лежащую на полу фигуру с неестественно вывернутыми, будто у сломанной куклы, конечностями. Голова человека была повернута ко мне затылком. Но, и не видя его лица, я поняла, что этот несчастный – Рауль. Онемев от ужаса, я присела рядом с ним. По характеру травм было похоже на то, что он упал с высоты. Боясь притронуться к его изломанному телу, я судорожно прикидывала, как выбраться из этого здания, чтобы позвать на помощь. Рауль еще был жив, из его груди с каждым вдохом вырывался хрип. Но, судя по всему, ему оставалось уже недолго. Я поднесла ко рту кулак и, что есть силы, сжала зубами костяшки пальцев, дабы не закричать от ужаса и горя, не потерять сознание от ощущения собственного бессилия и непоправимости происходящего. Почему-то я знала, что виновата в несчастье. Это я должна была быть на месте Рауля. Я, а не он. Он вдруг повернул ко мне голову. Его глаза казались черными, от расширившихся от боли зрачков. Губы парня дрогнули, будто он собирался что-то сказать. И я склонилась над ним, чтобы расслышать его шепот. «Берегись», — выдохнул он. Его дыхание резануло по уху холодом. Остывающее дыхание умирающего человека. «Берегись, Анна». Я слышала его, но не слушала, словно завороженная, не в силах отвести взгляда от его губ, на которых пенилась кровь. А Рауль вдруг медленно перевел взгляд с моего лица куда-то мне за спину, словно желая указать на опасность. И я, еще не оглянувшись, поняла, что меня ожидает. Только на этот раз кошмар явился не в виде человека-тени в наброшенном на голову капюшоне, а в виде черного смерча. И в этот момент я поняла, что уйдем мы с Раулем вместе. Только он в рай, а меня унесет ветром в преисподнюю. Не за мои грехи, за чужие. На этом месте я проснулась. Было еще темно. И в этой темноте, повенчавшейся с тишиной, я вдруг отчетливо услышала, как меня зовут. «Анна! Анна!» Зов доносился из гостиной, но я знала, что в доме, кроме меня, никого из живых нет. Точно помню, как запирала входную дверь, так что ни одна живая душа не могла бы проникнуть. Я, жмурясь от страха и боясь пошевелиться, даже ради того, чтобы зажечь свет. Для этого нужно было встать с кровати, так как выключатель находился на противоположной стене. Тем не менее, вслушивалась в тишину. Раздастся ли еще зов или нет? Нет, меня больше никто не звал. Мне послышался лишь печальный вздох. Да воздух колыхнулся так, словно кто-то близко подошел к кровати. «Не открывай глаза, не открывай!» Мне с трудом удалось сдержать крик. «Нахожусь ли я в реальности или все еще продолжаю спать?» Говорят, в доме живет призрак одной из хозяек. Вспомнились слова Рауля, сказанные вчера. «Зачем он рассказал мне об этом? Встречу убью, если доживу до утра».